Галина Чередей. Модификаты. Литрес, сам издат, 2018 год. Земля будущего, где генетические модификации и усовершенствования стали не только нормой, но и желательным условием для успешности профессиональной и личной. Весьма возросшая в численности человеческая популяция ищет новый мир для переселения и, кажется, его находит. К нему отправляется огромный корабль-ковчег с избранными, которым предстоит изучить его и освоить для полноценной экспансии. Но с чем они столкнутся в этом новом мире? И окажется ли он для них гостеприимным новым домом или жестоко отшвырнет, вынуждая вернуться обратно? Часть первая. Модификаты и естественные. Глава первая. «Ты не имел права так поступать со мной!» Пробормотала я, хотя на самом деле хотела кричать и бросать все, что попадется под руку, в голову стоящего напротив обнаженного и все еще бесстыдно возбужденного мужчины. Кто бы мне сказал, что быть одной из тех причин возбуждения кого-то настолько привлекательного может оказаться так унизительно? А все из-за долбанной формулировки восприятия. Она же основная суть. Одна из... «Совершенно не могу понять причину подобной твоей реакции», — раздосадованно ответил он своим сводившим меня с ума еще совсем недавно голосом. Неожиданно остро захотелось, чтобы он прикрылся. Вот прямо от головы до пят. Впервые с того момента, как я его узнала, меня тошнило от этого совершенного тела. «А я тебе говорил, что не стоило и тратить время на нее». Раздался еще один недовольный, густой и безупречно мелодичный мужской голос. Такой же идеально наполненный поровну сексуальной мягкостью и низкой мужественной вибрацией, на которую непроизвольно отзывается твое существо. Если ты, конечно, женщина по своей внутренней сути. Хотя, как теперь понимаю, у моего пола тут не было эксклюзивных прав. Фу, гадство! Да простят меня боги толерантности! Софи, не глупи. Ты же отказываешься, даже не попробовав. Продолжил уговоры первый, партнер. Однако, не приблизившись ко мне ни на сантиметр, и правильно, инстинкты, пусть и изрядно подправленные генетикой, его не подвели. Прямо сейчас я была способна на некие весьма далекие от цивилизованной реакции поступки. И мне ни единой секунды не стыдно, хотя и гадко. И даже где-то мрачно смешно. Я абсолютно ничего не хочу пробовать с мужчиной, которого мне нужно делить с другим мужиком. Хотя постой, не так. Это ведь я была бы той, кем будут делиться. Я начала собирать свою одежду и максимально, как мне казалось, спокойно одеваться. Но так хотелось просто убежать вон голой. Проклятые конечности тряслись. И я то и дело не попадала в нужное отверстие. Да, проклятие. Долбанное отверстие и все аналоги, с ними связанные, от которых тошно. Да в чем дело-то? Сплошь и рядом люди состоят в отношениях с открытым числом партнеров и счастливы. До отвращения мягко стал увещевать Себастьян. И я прямо возненавидела себя за краткую вспышку вины за несчастный, почти отчаянный тон его голоса. «Дорогая, не думал, что ты такая зажатая, старомодная. Ты же ученый, а значит, как никто, должна приветствовать все новое». «Должна? Должна, мать твою? Пошел ты, Бастия, со своими ублюдочно-прогрессивными умозаключениями в отношении меня». О подобном надо спрашивать, обсуждать заранее, а не ставить перед фактом, надеясь, что проглочу как должное, после легкого смущения или попытки поломаться, придавая себе значимость. «А вот тут ты ошибся». Кратко резюмировала я и прикусила язык, чтобы не разразиться бесконечным потоком упреков, а вслед за этим и неминуемыми унизительными слезами. Но нет, до такой степени самоуничижения я не добиралась до сих пор, и прямо сейчас эти глубины осваивать не намерена. Не в силах больше находиться в одном пространстве с этими двумя, я быстро вышла в тамбур личной ячейки, что за эти недели стало слишком уж привычной, и ударила по зеркальной панели. На уровне ступени открылась ниша, и оттуда выдвинулась автоматическая платформочка с моими очищенными от почти несуществующей уличной пыли балетками. «Не переживай ты так, Себастьян, но она ведь естественная. Стоило ли от нее многого ждать? Мы попробуем еще, но только в этот раз обязательно выберем модификатор. Да, дорогой?» Дурнота подступила к горлу от интимных, утешающих ноток в голосе увещевающего мужчины, с которым я, как выяснилось, больше месяца делила своего парня. Хотя правильнее, судя по всему, говорить не так. Себастьян с этим, имени которого и знать не желала, были вместе уже больше года. И это я оказалась новой составляющей в этом уравнении. Новой непостоянной и, очевидно, легко заменяемой. В последний раз оглянулась, но никто, конечно, и не собирался выходить провожать и бросаться в ноги с извинениями или просьбой вернуться. Выйдя наружу, я проигнорировала эскалатор, что вел на мобильный высотный крытый тротуар, и зашагала по-простому наземному. Мне сейчас нужно было движение, и плевать, насколько это медленнее по сравнению с обычной манерой перемещения. Здесь внизу было прохладно, в отличие от подогреваемых верхних дорожек, которые выглядели скорее уж как большие прозрачные трубы с мягко текущим по их дну упругим потоком, служившим основой для всех пользующихся их помощью. Я обхватила обнаженные плечи руками и быстро направилась в сторону института. Похоже, сегодня я буду в числе опоздавших, но это впервые. И к тому же все мои эксперименты сейчас находились в той фазе, когда мое постоянное присутствие не нужно, так что торопиться мне было совершенно некуда. Чем дольше я шагала, тем все больше приходила к выводу, что, в принципе, никогда я не верила, что из наших отношений с Себастьяном выйдет хоть что-то стоящее. Я не наивна, не оторвана от реальности и прекрасно осведомлена о собственной внешности. Спасибо вездесущим зеркалам. Очень-очень редко естественным удавалось построить постоянные семьи с модификатами. Статистика наука хоть и безжалостная, но точная. Но надежда очень вредная и неискоренимое проявление человеческой души. И, похоже, никак его не извести окончательно. Вроде особо стойкой к любым агрессивным средам и воздействиям бактерии, что выживала, несмотря ни на что. Именно она была причиной, по которой я все же решила рискнуть ответить на настойчивое ухаживание этого красивого мужчины, слишком прямо-таки чрезмерно красивого для кого-то вроде меня. И нет, я себя не принижаю, всего лишь обладаю стопроцентным зрением и здравым восприятием жизни. Запястье завибрировало, и я провела по нему, отвечая на вызов. Вживленный под кожу коммуникатор – единственная модификация собственного тела, на которую пошла, нарушив завещание отца. «Софии!» – раздался вопль Алисии в моем правом ухе, вынудив поморщиться. «Но где ты, черт возьми?» «Если моя помощница и подруга скатилась до архаичных ругательств, дело и правда дрянь. Либо это что-то эпичное, вроде пятничной попойки, с которой ее нужно было забрать, пока она не проснулась в недоумении в незнакомой постели. Но сейчас точно не этот вариант. Что еще?» – буркнула я, потирая кожу за многострадальным ухом. «Пилат вызывал меня уже раз 10 за последние четверть часа и требовал твоего явления к нему в кабинет. Хм». Я сверилась с мягко мерцающими цифрами на запястье и заметила. «Вообще-то до начала рабочего дня еще 3,5 минуты». «Софи!» – взвизгнула Алисия, заставляя меня дернуться. «Всем в институте известно, что ты днюешь и ночуешь тут, и тебя можно застать на работе почти всегда. Шевелись давай! Тут, похоже, дело не терпящее отлагательств. Поконкретнее можно?» – недовольно проворчала я. «А вот нельзя!» – отрезала подруга. «Шевели булками давай!» Кривясь и ворча, я все же перешла на быстрый шаг, а потом и на бег. Скользнув запястьем по сканеру входа и влетев в бесшумно разъехавшиеся тонированные стеклянные двери, тут же наткнулась на Алисию, что сейчас, очевидно, изображала старинный сказочный указатель направления на дороге, тыча вытянутой рукой в сторону кабинета руководителя нашего научного центра. Судя по поджатым губам, говорить со мной пока она не намеревалась. Ну и ладно. Стремительно прошагав по упругому, гасящему звук покрытию длинного коридора, я замерла с поднятой рукой перед чуть отъехавшей дверью, услышав беседу на повышенных тонах. «Поверить не могу, что нельзя подыскать модификаты на это место!» Раздраженно почти рычал некто неизвестный. «Капитан, я понимаю вашу обеспокоенность, но прошу держать себя в руках и помнить, что время весьма ограничено для того, чтобы перебирать кандидатурами. И еще не факт, что даже София согласится. Еще бы она отказалась от такой возможности. Насмешливо фыркнул наглый незнакомец и тут же перестал мне нравиться, несмотря на обалденный тембр голоса. Как будто каждый день естественным выпадает подобный шанс. «Капитан», — строго фыркнул мой шеф, — «прошу не забываться. Насколько мне известно, политика генетической дискриминации совсем не приветствуется космическим департаментом». «Да при чем тут дискриминация?» И не подумал сменить тон этот самый капитан. «Вы хоть представляете, какая-то морока и риск для здоровья для тех, кто не рожден усовершенствованным?» «Хочу напомнить, друг мой, что первые шаги в освоении космоса сделаны теми самыми неусовершенствованными, о коих вы столь заносчиво отзываетесь». Я ни в коей мере не собирался оскорблять память первопроходцев и умалять их заслуги. Но сейчас космические путешествия приобрели совершенно другие размахи и продолжительность, и людям, не имеющим специфических особенностей, они даются не просто трудно, а иногда и наносят непоправимый вред организму. И меня невероятно бесит необходимость быть за это ответственным. Мне надоело слушать, и, однократно стукнув по двери, я шагнула внутрь. Какие же амбиции надо иметь, чтобы причислять себе ответственность за воздействие невесомости, космической радиации и прочих природных факторов на человеческий организм? Жалочно произнесла я, рассматривая индивидуума, самолично возложившего на себя столь тяжкую ношу. «София, наконец-то!» Как-то чересчур радостно поднялся мне навстречу Пилат Зеска, единственный и неповторимый руководитель нашего центра, сколько себя помню. Когда в мои 3,5 он появился на одной из вечеринок выходного дня в доме моих родителей, я испугалась его экзотической внешности. Племенных тату и мимики едва ли не до усрачки. Года спустя я уже не представляла своей жизни без его присутствия и временами диковатой бесцеремонной манеры поведения, что, как ни странно, пленяло женщин. Когда-то Пилат стоял у истоков и в прямом смысле у фундамента центра вместе с моим отцом и после смерти папы, очевидно, считал своим долгом опекать меня так или иначе. София. «Знакомься, это Рожер Тюссан, капитан одного из наших ковчегов. Думаю, тебе знакомо его лицо, и ты слышала о нем». Я уставилась на будто нехотя поднявшегося высокого брюнета, сухо кивнувшего мне и не потрудившегося скрыть недовольство после быстрого взгляда, просканировавшего меня с ног до головы. «Ну еще бы! Благодаря шумихе в новостях только слепой не узнал бы этого красавчика в лицо и не вспомнил бы каждой детали его биографии. Модификат. Рост – 205 сантиметров. Возраст – 36 лет. Тип – европеоидный. Цвет глаз – светло-карий. Хотя по мне так скорее золотисто-желтый. Родители данного индивидуума были прямо-таки помешаны на космосе и поэтому заказали максимальный пакет усовершенствований, благодаря которым Рожер – с малых лет практически жил как минимум на орбите Земли, не испытывая ни малейших проблем со здоровьем, неминуемо возникающих у естественных и даже у многих модификатов. Отличник, эрудит, потрясающие достижения в математике и навигации, способности руководителя и адаптация выше всяких похвал. Да к тому же еще и красавчик, каких мало даже среди измененных. Короче, идеальный кандидат на роль капитана на первом ковчеге в глазах всей земной общественности. И с этой минуты заносчивый засранец в моих. «Знакомо», – сдержанно ответила я. «Рожер. А это София Старостина, о которой, собственно, и была речь. Талантливейший биолог с неординарным мышлением. Просто хороший человек и потрясающая женщина. Я вижу». Без всякого выражения ответил Тюссан, снова окатив меня ледяным взглядом от макушки до пят. «Что касается вашего замечания, госпожа Старостина, то хотел бы отметить, что во время длительного перелета вся ответственность за любой аспект жизни и здоровья каждого члена экипажа ложится непосредственно на совесть капитана. Так что мои слова не следствие амбиций, а нормальное желание свести возможные будущие риски к минимуму. Может и так. Но однозначно быть таким засранцем – это еще не причина. Хотите совсем не рисковать? Формируйте команду из андроидов. Огрызнулась я, ощущая, что выдержать его прямой подавляющий взгляд – серьезное испытание для меня. Я не упоминал о том, что в принципе боюсь рисковать. Недобро прищурился на меня прославленный красавчик. Лишь о том, что брать в команду кого-то настолько... Друзья мои. Вежливо, но властно вмешался Пилат, для большего эффекта хлопнув огромными ладонями по столешнице. И она тут же из прозрачной стала густо-пурпурной, реагируя на настроение хозяина кабинета. «Может, мы перейдем сразу к делу, учитывая, что у нас действительно каждая минута на счету? Но, судя по всему, госпожа Старостина даже не намерена выслушать сути нашего предложения». Жалочно уколол Тюссан. «Думаю, я уже имею четкое представление о его сути». Не сдержавшись, едко прокомментировала я. «Да неужели?» Капитан Звездного Ковчега в нашем центре. Истерящий и выглядящий почти отчаянно. Моя специализация, дата предварительного старта, заявленная на завтрашнее утро, печальное известие в новостях о гибели моего коллеги Эгвида Халифова, который был одним из двух биологов в вашем будущем экипаже. Сухо перечислила я и подытожила для особо одаренных. Сложим это все вместе и получим предложение мне занять место погибшего на ковчеге. Идеальные губы звездного капитана поджались так, словно ему в рот дерьмо попало. Но все же он сумел выжать усмешку из себя. Вот прямо ценил эти титанические усилия. Вообще-то, мне необходим биолог, а не гадалка. Но как бы там ни было, все верно. Фыркнул он, отворачиваясь к окну, и, несмотря на всю обстановку, мое сердце подпрыгнуло от радости. Да, я могла извить и изображать из себя черти что сколько угодно, но это же полет на ковчеге. Что или кто мог стоять рядом или как-то затмить значимость? Для кого-то вроде меня? Ой, ладно, для меня лично. Это тот самый шанс, даже не на миллион, а на 15 миллиардов. Повторение которого не случится. Имеет ли значение, что к этому прилагается какой-то раздутый от самомнения модифицированный придурок? Ни хрена. Судя по тому, что я знала о ковчеге, он эпически огромен. Вот просто реально невообразимо здоровенный. Настолько, что ни один из его даже самых небольших модулей не был собран на Земле, а только на орбите Луны. Так что, учитывая размеры и чередующиеся фазы сна до пункта назначения, у меня были все шансы вообще не встречаться с козлокапитаном. «Софи, ну же!» – не выдержал Пилат. «Ты согласна, или нам с Роджером следует еще пошевелить мозгами в поисках кандидатуры? Только учти, что собраться тебе, к сожалению, нужно буквально за сутки». Мне хотелось крикнуть, что я готова загрузиться в ковчег прямо в чем есть. Ничто меня не удержит, но прикусила язык. Вот, чисто чтобы не радовать нахального капитана. Изобразив краткое раздумье, я не спеша кивнула. Почему бы и нет? Пожала плечами как можно безразличнее. Но все равно Тюссан закатил свои золотистые глаза с, ну я же говорил, выражением. Да как будто мне не наплевать на его мелочное торжество. Что же... В таком случае вам, госпожа Старостина, следует быть готовой к вылету на лунную орбиту завтра в 8:00. Тут же перешел к властному тону он. Я требую, чтобы вы сегодня же прошли хотя бы самую поверхностную процедуру в компенсаторе. Простите, что, господин Тюссан? Мгновенно ощетинилась я. Капитан, поправил меня он, дерзко ухмыльнувшись. Начинайте привыкать так ко мне обращаться. «Вряд ли мне придется это делать, если вы, господин Тюссан, попробуете снова указывать, что мне делать. В самом деле, Роджер, не думаю, что даже твои полномочия капитана, которые, к слову, в отношении Софии еще не вступили в действие, позволяют требовать нечто подобное». Весомо вмешался Пилат. «Да в чем дело-то?» Закатил глаза Роджер Тюссан. «Ладно, может, я неверно сформулировал?» Госпоже Старостиной уже как-никак 28 лет, и, судя по досье, она ни разу не подвергалась ни полной регенерации, ни даже частичной компенсации. И это при том, что аппараты для обеих процедур являются изобретениями ее отца. А вот это никого не касается, и упоминать родство в подобном контексте более чем излишне. «Я не пойму», – ощерилась я, вызывающе вздергивая подбородок. «Вы сейчас указываете на то, что моя физическая форма неудовлетворительна, или вас смущает мое отношение к наследию моего отца в принципе, господин Тюссен?» «Рожер», – предупреждающе произнес Пилат и покачал головой. «У тебя нет права». «Ну еще бы». Пилат был одним из немногих посвященных. Может, и не разделял взгляды моего отца, но и не считал себя вправе как-то их оспаривать. «Знаете что?» – поднял раскрытые ладони мой будущий капитан. «Чихать я хотел. Если этой женщине нет дела до того, насколько компенсация – удачная идея перед многолетним перелетом, то мне-то тем более все равно. Мне нужен на корабле биолог, способный нести вахту каждые полгода и впоследствии в полной мере исполнять свои обязанности по прибытии. Будет ли она выглядеть как сейчас или как ссохшийся чернослив, да без разницы. А вот и договорились», – пожал я плечами. «Ну и ладно», – дернул головой Тюссан и послал по гладкой столешнице в мою сторону гибкий лист электронного носителя. «Итак, подпишите документы и советую вам поторопиться с подведением итогов под всеми своими делами. Очень может быть, что наш полет в один конец». А то я не догадывалась или обольщалась на сей счет, учитывая, что мой родной брат был самым первым и по сей день одним из лучших разведчиков глубокого космоса, благодаря которому, между прочим, полет первого ковчега и имел место быть. Вот только того, что для самого Титара пока не нашлось другого пристанища, кроме космоса, в нашей семье и вообще, где бы то ни было, не принято упоминать. Зачем портить радужные картинки и великие примеры, заставляющие будущих родителей обращаться в центры модификации снова и снова? «Я вас покидаю». Едва поставила подпись и прижала браслет с генетической печатью к документу. Оживился Тюссан. «Последние сутки на Земле, сами понимаете». «Вот только не надо так по-идиотски подмигивать, будто кто-то не в курсе каждого вашего шага, капитан. Учитывая, что микродроны новостных каналов сопровождают вашу раздутую от самомнения персону повсюду, в абсолютно полном смысле этого слова, между прочим». С полминуты после того, как Рожер Тюссан покинул кабинет моего уже бывшего шефа, я стояла неподвижно, выдавая только своей постепенно расплывающейся идиотской улыбкой и взглядом стремительно нараставшую радость внутри. Пилат внимательно смотрел на меня и, как ни странно, не улыбался в ответ. «София, девочка, я не хочу, чтобы вышло как-то так, что я надавил на тебя или подтолкнул, реализуя собственные несбывшиеся амбиции». Наконец забормотал он своим низким, бархатистым голосом и стал чем-то ерзать по непрерывно сейчас меняющей цвет столешницы. «Что?» – недоуменно захлопала глазами. «Да ничто!» – нервно махнул рукой Пилат. «Если это не твое, откажись, я пойму, и твои родители бы поняли». «Да ты в своем уме!» Не сдержавшись, почти закричала я и не в силах уместить радость, раскинула руки. «Я лечу! Я лечу!»